Интересно, что можно сделать с этим артефактом в отношении вампиров? Мысленно фыркнул себе Виконт, задумчиво рассматривая эти странные артефакты. Возможно, они очень нужны именно вампирам, и тогда есть возможность раз и навсегда заставить их оставить мою семью в покое. Хотя, то, что сделали вампиры в отношении семьи графа Марин, простить просто невозможно. Несмотря на то, что он фактически не имел семьи, и не знал, что такое мать, молодой человек мог себе представить то, что ощущали маленькие дети, оставшиеся без родного человека, убитого вампирами. Ведь убийцы из клана Ночных Крыльев убили их мать. Был вслух даже о том, что это произошло прямо на глазах детей. В таком случае ни о каком примирении не могло быть и речи. Тогда эти артефакты займут свое место в сокровищнице Виконта, для того чтобы он попытался изготовить из них какое-нибудь оружие против вампиров. Тогда он сможет спокойно возвращаться сюда, для того чтобы собирать все новые и новые артефакты. А новые и новые артефакты крови означают новое и новое оружие против вампиров. Именно только ради этого молодой дворянин с огромным удовольствием снова будет устраивать такое бегство через лес, который на самом деле является обыкновенным. Уже одно это облегчает его задачу по поиску там артефактов. Усмехнувшись, парень привычно хлопнул себя по карману и брезгливо поморщился. Он совершенно забыл про то, что эти артефакты словно покрытые кровью. А те три странных камня, которых он достал прямо из чаши этого еще более странного тотема, фактически сочились кровью. Соответственно, и карман его куртки, в котором лежали эти артефакты, сейчас был полностью залит кровью. Тихо хмыкнув, Виконт достал окровавленную руку из кармана и резко ее встряхнул, стряхивая кровь. По какой-то странной привычке, он дотронулся до кончика языка пальцем в крови, для того чтобы почувствовать ее вкус. Ощущения были настолько странными, что парень вздрогнул. Внезапно он услышал, словно набат, свое собственное сердцебиение. В ушах гремел гул текущей в его жилах крови. Зрение молодого дворянина внезапно стало очень острым, чем он и воспользовался, старательно осматривая всю территорию, которая перед ним открылась. Несмотря на то, что перед ним были обычные холмы, внезапно парень почувствовал то, что за одним из холмов что-то происходит, и это что-то связано с кровопролитием. Более того, с каким-то странным чувством омерзения, молодой дворянин понял то, что там находится живое существо, которое старательно пытается спастись от преследования неживых существ. И именно от этих неживых существ парень чувствовал то самое ощущение брезгливости. Словно вампиры терпеть не могли тех, кого обычные люди называли нежитью. Эти ощущения были настолько странными и мимолетными, что молодой дворянин совершенно не сдерживал своих эмоций. «Это же с ума сойти можно!» — вырвалось у Горзу, когда с него схлынули эти впечатления от ощущения крови во рту. «Неужели эта кровь так влияет на меня, что я могу чувствовать и ощущать подобное? Неужели себя именно так ощущают вампиры, когда чувствуют голод, тот самый голод крови?» Несмотря на то, что молодой дворянин не собирался вмешиваться в то, что происходило за холмами, но проверить и убедиться в том, что для него нет ничего там интересного, он был обязан. Ведь он продолжал быть поисковиком, а поисковики везде ищут выгоду. Аккуратно перебегая от камня к камню, Горзу старался не забывать следить вокруг себя за открытым пространством. Внезапно он едва не дернулся для очередной перебежки, когда замер. Дело в том, что одно из плетений наблюдения показало ему спрятавшегося за соседним камнем упыря. Эта тварь, старательно принюхиваясь к его запаху, пыталась найти своего противника, которого, видимо, уже успела заметить. Аккуратно вытащив мечи, Виконт осмотрел их. Это были обыкновенные клинки, ведь он категорически не желал кому-либо показывать мечи драконьего пламени. Тем более тогда, когда собирался идти в сторону приграничного городка. В прошлый раз он уже допустил оплошность, когда при вампирше использовал магию высшего порядка. Тогда эта девчонка очень задумчиво смотрела на своего спасителя, видимо, понимая то, что студент, первокурсник Академии магии ни в коем случае не мог бы использовать такие магические плетения самостоятельно. А свитков у парня тогда не было. Резко дернувшись вперед, Виконт плавно отодвинулся назад. Провокация удалась, и с диким рычанием из-за камня появился упырь. Попытавшись схватить ускользающую цель, монстр взмахнул когтистыми лапами, и его когти прочертили на камне, за который спрятался молодой дворянин, глубокие борозды. Ответный удар клинка пришелся прямо по сгибу локтя странной лапы этого чудовища. Несмотря на то, что упыри отличались довольно прочной шкурой, и густым волосяным покровом, силы удара мечом хватило на то, чтобы одна из лап чудовища отлетела в сторону, отрубленная прямо в суставе. Заверещав от боли и ярости, тварь попыталась достать своего врага второй лапой, старательно выпрыгивая из-за камня. Виконт Гарзу именно этого и ждал, так как уже заранее присел, готовясь к удару. Мощный встречный удар, нанесенный в корпус этой твари, буквально рассек внутренности упыря и щелкнул его по подбородку. Захлебнувшись собственным воем, тварь медленно застыла, что позволило виконту нанести удар ножницами. Таким ударом он двумя лезвиями просто отек голову этой твари, раз и навсегда лишая жизни это тело. Да, при помощи некроманта или при наличии поблизости темного источника, это существо действительно могло бы ожить снова. Только магическое зрение виконта подсказывало ему то, что поблизости, по какой-то странной причине, нет темных источников, благодаря которым такие вот твари могли бы вылезти из-под земли на кладбище. Значит, они сюда пришли откуда-то. Возникал вопрос, откуда могли взяться здесь такие существа. Да, они считаются не особо опасными, когда действуют поодиночке. Но тут, судя по всему, действовала целая стая упырей. Быстро осмотрев труп упыря, виконт резкими двумя движениями вырезал у этой твари поджелудочную железу и печень, которые так интересовали алхимиков. Тащить весь труп в приграничный город ему категорически не хотелось. Наложив на эти ингредиенты плетение нетления, перед тем как спрятать их в суму, Гарзу продолжил свой путь. Ему удалось таким образом уничтожить еще двух упырей, которые продолжали точно так же прятаться за камнями, выжидая своих врагов для нападения. Это было странно, учитывая то, что упыри, которые охотятся в стае, обычно вместе со стаей бегают, а она сейчас находилась немного в стороне, где старательно гонялась за кем-то живым. Неужели этих упырей здесь специально оставил старший упырь, так называемый вожак стаи? Если это так, то эти безмозглые твари не такие уж и безмозглые. Ведь таким образом упыри обеспечивали охранение своей территории в момент охоты. Это было настолько странно, что виконт постарался у одного из убитых упырей отрубить его голову для того, чтобы отнести ее к алхимику. Это старик наверняка захочет попытаться понять разницу между обычными упырями и этими, которые ведут себя так странно. Убедившись в том, что поблизости от него больше нет этих сторожевых упырей, молодой дворянин внимательно и осторожно выглянул на площадку, где упыри продолжали свою охоту. Как он и ожидал, это была группа поисковиков. Старательно отбиваясь от наскоков на них с разных сторон воющих и рычащих тварей, четверо поисковиков быстрым шагом пытались достичь границы участка. Внимательно посмотрев на их действия, молодой дворянин задумчиво хмыкнул, оценив слаженность действий этой группы. Судя по всему, они уже давно действуют вместе, слишком уж все происходило быстро. На глазах виконта маг, огневик, резко нанес несколько ударов фаерболами по приблизившимся упырям. К сожалению, подобная магия для этих тварей была хотя и болезненной, но не сильно действующий, ведь фаерболы сразу разрушались, попав в густой волосяной покров этих тварей. До того, чтобы им нанести хоть какой-то ощутимый вред, необходимо было запустить хотя бы 3 фаербола в одно и то же место их тела. С учетом их ловкости и скорости, подобное было просто проблематично. Более того, молодой дворянин обратил внимание на то, как этого мага тут же сзади за пояс схватил мечник, старательно прикрывая его щитом от наскока со стороны прорвавшегося упыря. Монстр запрыгнул одним рывком на большой в полный рост воина щит, но мечник, продемонстрировав огромную силу, отшвырнул тварь со своего щита, используя его словно рычаг для броска. Именно таким образом он защищал мага, который старательно отгонял упырей. 2 более шустрых человека старательно пытались отогнать упырей каким-то видом метательного оружия. Виконт осмотрел труп одного из упырей, лежавших недалеко от него. В голове этой твари торчал метательный топорик. Внимательно осмотрев это оружие, парень понял, что ему не помешает обзавестись такими же. Поэтому он выдернул этот инструмент убийства себе на память, не забыв при этом распотрошить труп упыря ради нужных алхимикам ингредиентов. Возможно, когда-нибудь он сделает себе несколько штук таких же метательных топоров для того, чтобы иметь возможность точно так же расправляться с противником. Более того, молодой дворянин тут же подумал о том, что такие метательные топоры можно усилить магией и получить довольно опасное оружие. Представив себе, что так можно швырнуть тот же самый топор из темного пламени, молодой дворянин тихо усмехнулся. Метать такой топор – это равносильно тому, что если засеять поле чистым золотом, его можно легко и просто потерять, особенно учитывая его способность к уничтожению различных твердых предметов в виде камней. В этот момент поисковики достигли мерцающего пространства, разделяющие участки проклятой пустоши. Видимо, эта команда действительно очень долго и слаженно действовала, ведь они практически одновременно вчетвером прошли сквозь эту мерцающую завесу. Как и следовало ожидать, стая упырей отказалась следовать за теми, кого все это время преследовала. И сейчас парню предстояло узнать то, насколько это агрессивные твари, ведь наверняка они сразу обратят внимание на то, что случилось с их охранением, которое перебил виконт, пока они гонялись за группой поисковиков. Судя по всему, у этих тварей существовала какая-то система связи, так как самый крупный их представитель, наверняка являвшийся вожаком, внезапно замер и принялся старательно водить носом из стороны в сторону, словно вынюхивая своего нового врага. Отлично понимая то, что для него ничем хорошим это не закончится, Горзу, старательно прикрываясь стоявшими то тут, то там, камнями, бросился в сторону нужного ему участка мерцающей завесы. Несмотря на то, что его от упырей отделял фактически целый холм, эти твари все-таки каким-то способом его заметили, и сзади парня раздался радостный вой преследующих его тварей. Сцепив зубы, молодой дворянин снова побежал так, что вокруг только ветер свистел. Именно благодаря тому, что парень не старался как-либо спрятаться, или, более того, проявить ненужную сейчас храбрость, вяло начавшие свой разгон упыри, потеряли очень много времени. Они начали настигать своего противника уже тогда, когда перед парнем замаячила радостно мигающая полупрозрачная стрелка, указывающая на мерцающее пространство границы территории проклятой пустоши. Сделав последний рывок, Горзу успел проскочить сквозь него, до того, как его настигли эти довольно опасные и кровожадные твари. Кто-то мог бы сказать, что он же мастер меча. Почему он не принял честный бой? А где вы видели честный бой с различной нечистью и нежитью? С этими тварями надо сражаться хитростью и силой, если они у вас есть. А если у вас ничего из этого списка нету, то лучше уж и сидите дома. А тем более не пытайтесь давать каких-либо советов, если совершенно не разбираетесь в том, что происходит. Спустя двое суток метания по проклятой пустоши и многочисленными встречами с различными тварями, внутренние органы которых значительно пополнили походную сумму парня, перед виконтом наконец-то раскрылось до боли знакомое пространство тропинки, ведущей к воротам приграничного города. Судя по всему, сейчас парню предстояло пройти как следует проверку, ведь стража наверняка имеет недвусмысленные указания от градоначальника в отношении одного очень наглого дворянина. Усмехнувшись своим мыслям, виконт уже привычно направил в сторону города плетение наблюдения и обнаружения. В прошлый раз они его не подвели, заметив заранее засаду. Хотя о какой засаде сейчас могла идти речь, ведь никто в городе не знал о том, что Горзу вернется именно сегодня. Но ведь и тогда никто не знал о том, что он собирается возвращаться. Правильно, а засада была. И сейчас парень точно так же не упускал такой возможности, что кто-то мог организовать засаду на кого-нибудь другого. Но почему бы не ограбить еще одного поисковика, который возвращается с проклятой пустоши? Наверняка у него имеется при себе что-нибудь интересное. Уже только за то, чтобы пошариться в его сумке, многие из этих поисковиков заплатили бы все свое состояние. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин направился в сторону приграничного города. Его плетения не показали наличия каких-либо засад. Даже несмотря на это, молодой дворянин направился в сторону ворот не по тропинке, а по лесу. Слишком уж ей он не доверял. Она была узкая и виляла так, что могла закружиться голова. Именно поэтому на ней можно было легко и просто устроить засаду на того, кто возвращается с проклятой пустоши. Появившись возле ворот, парень вызвал нервный тик у одного из стражников. Судя по всему, местные жители уже во второй раз похоронили этого молодого дворянина. Но несмотря на все их надежды и чаяния, виконт Горзу все так же продолжал возвращаться из проклятой пустоши. И если в прошлый раз он пробыл на территории проклятой пустоши почти 3 недели, то в этот раз он побил свой собственный рекорд, вернувшись с территории проклятой пустоши почти через 1.5 месяца. Подобных глупостей никто себе не позволял. Именно поэтому стражники потребовали, чтобы виконт прошел самую тщательную проверку. Но когда один из стражников попытался протянуть свою руку к сумке поисковика, то парень недвусмысленно показал ему на свое оружие. Несмотря на все права и обязанности стражников, Они не имели никакого права досматривать личное имущество граждан империи, а тем более дворян. Только за то, что этот стражник намекнул на подобное, его могла ожидать каторга. Видимо, десятник превосходно это знал, потому что тут же ответил мощный и смачный подзатыльник этому дураку, после чего невнятно пробурчал извинения дворянину, пользуясь тем, что парень устал и не желал ни с кем ссориться. Сначала Горзу сразу направился к старику-алхимику, который, заметив долгожданного клиента, едва не подпрыгивал до потолка, особенно тогда, когда парень достал из сумы голову упыря, которые так странно себя вели, после чего недолго пообщался с ним, рассказав еще и про странных вампиров, с которыми ему удалось повстречаться там где, в проклятой пустоши. Но рассказывать про тотем, возле которого он видел артефакты крови, Горзу не стал, просто не видел в этом особого смысла. Вернувшись на постоялый двор, парень убедился в том, что его подозрения имели под собой почву. Хозяин постоялого двора наверняка уже пытался договориться с кем-то о продаже его коня, а теперь все его надежды заполучить себе деньги за коня и, возможно, какие-либо вещи из комнаты постояльца, сгорели синим пламенем. Но Горзу сейчас это абсолютно не беспокоило. Проверив своего скакуна, который все так же весело объедал конюшню постоялого двора, виконт направился в свою комнату. Когда он вошел в это помещение, Горзу старательно обследовал его, и только когда убедился в том, что здесь никого не было с его последнего прихода, позволил себе расслабиться. Расположив как следует на дверях и окне защитные плетения, молодой дворянин впервые за полтора месяца лег на нормальную кровать. Усталость была настолько велика, что парень уснул на целые сутки, и хозяин постоялого двора даже забеспокоился о том, не стал ли этот странный парень в проклятой пустоши какой-нибудь нежитью. Но сыну мага пришлось его разочаровать. Спустившись на следующий день утром в общий зал, Горзу заказал себе плотный ужин и принялся набивать свой желудок нормальной человеческой едой. Как и следовало ожидать, поисковики, которые собирались идти в проклятую пустошь, поинтересовались у него тем, не встречал ли он поблизости у границ проклятой пустоши каких-нибудь тварей. На всякий случай виконт рассказал им про то, что с той стороны, где была дорога к башне древнего мага, он встретил стаю странных упырей. Эти упыри были гораздо сильнее и быстрее, чем обычные, и ему с большим трудом удалось спастись от них. Судя по всему, поисковики смогли адекватно оценить его рассказ, а особенно подробности, с которыми Горзу это сделал. Сталкиваться с подобным противником, тем более собравшимся в стаю, никому из присутствующих не хотелось. Поинтересовавшись последними новостями в городке, виконт убедился в том, что градоначальник действительно так ничего и не сделал с разбойниками. Более того, просидевшие почти целый месяц в подвалах здания градоначальника торговцы были и выпущены за определенные выплаты денег в его личный карман. Видимо, этот толстяк решил, что молодой дворянин погиб в проклятой пустоши, и некому будет рассказать императору про то, что он здесь творил. Представив его глаза, когда ему сейчас доложат о том, что дворянин все-таки вернулся, парень злобно усмехнулся. Теперь этому толстяку прямая дорога на каторгу, ведь Горзу не умеет прощать таких ошибок. Быстро перекусив и взяв с собой еды в дорогу, молодой дворянин вывел лошадь из конюшни. Да, он отлично знал то, что уже прошла почти половина дня, и ему довольно опасно выдвигаться на ночь глядя из города, но он именно на это и рассчитывал, ведь наверняка у этих разбойников имеются какие-либо товары, имеющие отношение к артефактам и ингредиентам, которые поставляли из проклятой пустоши в империю. Среди этих артефактов наверняка могли бы найтись и светлые артефакты, так нужные ему в руинах древнего города эльфов, ведь столкнувшись с чудовищной силой демона лича, молодой дворянин надолго запомнил то, что с такими тварями надо сражаться хитростью, голой силой с ними не справиться, а учитывая их многотысячелетний опыт существования, можно сразу заказывать себе гроб, если будет что хоронить. Когда виконт Горзу уже садился на коня, в конце улицы замаячил знакомый ему писарь. Судя по всему, этот слуга бежал именно к постоянному двору, для того чтобы встретиться с виконтом. Видимо, градоначальнику все же доложили о том, что тот, кто может сильно испортить ему жизнь, все-таки вернулся в город. И именно поэтому он и послал слугу, которого уже видел этот дворянин, чтобы тот каким-то образом задержал его. Но это было глупостью, так как Горзу не собирался задерживаться в этом городе. Косо посмотрев на спешащего к нему писаря, Горзу щелкнул коня плетью по крупу и послал его легкой рысью в сторону ворот, ведущих в империю Рикон. Несмотря на вопли писаря, который уже держался рукой за грудь, продолжая размахивать второй рукой, Горзу даже не попытался оглянуться. Теперь ему здесь было нечего делать. Здесь была работа для тайной службы императора, а к ней Виконт не имел никакого отношения. Именно поэтому он постарался как можно быстрее добраться до ворот. Здесь молодого дворянина встретила вполне ожидаемая картина. Стражники пытались закрыть ворота, хотя еще не наступила ночь. Услышав приближение всадника, десятник стражников попытался загородить дорогу дворянину, за что получил плеткой по шлему. Подобного поведения дворяне не прощали никому. Их мог остановить только императорский гвардеец, но никак не простой стражник. Поняв свою оплошность, десятник метнулся в сторону. Он сделал все то, что мог, пытаясь выполнить приказ своего собственного начальства. Но пытаться хватать дворянина за руки он не станет ни в коем случае. Ведь тогда его казнят, а его семья отправится на каторгу. И самое интересное то, что в этом случае градоначальник будет совершенно ни при чем. Усмехнувшись своим мыслям, Горзу продолжил свою дорогу. Теперь ему предстояло столкнуться с разбойниками. Как он и подозревал, градоначальник этого города наверняка получал от торговцев определенную мзду в обмен на его молчание. Поэтому ему предстояло встретиться с теми, кто продолжал грабить безнаказанно тех, кто не платил дань местным торговцам. Немного отъехав от города, чтобы удалиться из зоны видимости стражников, Виконт резко свернул с дороги. Сейчас ему предстояло некоторое расстояние пройти по лесу, что он и собирался проделать. Его поисковые плетения уже привычно метнулись в окружающее молодого дворянина пространство, для того чтобы найти малейшую угрозу для его жизни. Шаг за шагом высокая и сочная трава ложилась под ноги молодого дворянина и его коня. Сейчас Горзу искал угрозу, ту самую угрозу, которая могла дать ему дополнительный доход. Внезапно Виконт замер, остановив своего коня. Поисковое плетение показало ему то, что впереди находится два человека. Судя по их позиции, это были обычные наблюдатели. Скорее всего, местные разбойники продолжали держать связь с жителями города и старательно высматривали сейчас то, не хочет ли кто-нибудь проехать в город или из города. Скорее всего, немного дальше и должна была находиться основная часть засады. Эти наблюдатели всего лишь должны были заметить того, кто будет двигаться по дороге, и сообщить дальше. А потом уже все зависело не от них. Аккуратно присмотревшись к дереву, на котором засели такие странные птицы, молодой дворянин тихо усмехнулся. Вот сейчас ему и пригодятся метательные ножи, которые он все это время таскал с собой. Аккуратно прицелившись, Горзу метнул вверх два больших ножа. Судя по тихому всхлипыванию, он попал туда, куда следовало, в горло. Ведь в таком случае его жертва не могла крикнуть и издавала только тихие и булькающие звуки. Упавшие с дерева два тела убитых разбойников только подтвердили подозрения парня. Ведь у них, несмотря на то, что на них были одеты легкие кольчуги, из оружия были всего лишь ножи и, да легкий лук с определенными стрелами. Судя по их оперению, эти стрелы были условными сигналами. Что именно означали черные или белые перья в оперении стрел, парень просто не знал. Но его, честно говоря, это и не интересовало. Ему нужно было в первую очередь определить то, где находится основная засада. Возможно, также ему удастся определить и то, где находится лагерь этих разбойников. Ведь наверняка вожак разбойников находится в лагере. А напав на основную засаду, Горзу всегда рискует хоть кого-то из разбойников, но упустить живым. Так как наверняка у них есть еще наблюдатели, то всегда существует возможность потерять самое ценное, что эти разбойники могли награбить за все это время. Поэтому сейчас ему нужно, в первую очередь, найти их лагерь и разобраться с теми, кто остался в нем. Запустив плетение поиска следов, молодой дворянин тихо хмыкнул, так как следы четко показывали направление движения. Несмотря на то, что эти разбойники очень хорошо заметали за собой любые следы, быстро определив направление, молодой дворянин направился в сторону лагеря. Ему пришлось пройти еще некоторое время, старательно петля по лесным буеракам. Радовало то, что плетение поиска следов показывало ему заодно не только следы, но и ловушки, которые были насторожены на тропинках, по которым ему пришлось идти. Судя по всему, здесь ждали чуть ли не целую войсковую операцию. Ведь пока парень дошел до лагеря, он насчитал не меньше 20 смертельно опасных ловушек. Понятно, что никто не мог бы позволить себе подобные потери среди личного состава. Но даже это знание не обеляло равнодушия и бездеятельности градоначальника приграничного городка. Внимательно рассматривая открывшееся перед ним зрелище, Гарзу с большим трудом сдерживал свое удивление. Разбойники устроились на славу. Они даже построили себе три довольно крупных дома. Судя по всему, в одном из этих домов жил сам вожак этой шайки. Во втором здании они наверняка хранили свою добычу, так как рядом с дверями стояли два человека с копьями. Видимо, своеобразная охрана. А вот в третьем доме было слышно женский смех. Уже одно это давало понять Гарзу то, что он имеет дело практически с лесными жителями. Ведь если эти идиоты притащили сюда еще и свои семьи, то умными их назвать язык не повернется, так как их в любой момент могли найти императорские егеря. Неужели они настолько обнаглели, что совершенно не опасались подобного? Тихо усмехнувшись, молодой дворянин двинулся вперед. Сейчас ему предстояло произвести зачистку этого места, и это сделать надо было так, чтобы бы все те, кто выживет из главной засады, ужаснулись и разбежались по своим норам, старательно пытаясь забыть о том, что они здесь видели. Обнажив свои ножи, молодой дворянин медленно скользнул сквозь высокую траву к противнику. Слишком уж привык парень вести себя так, словно он все время находится на вражеской территории. За это время, проведенное на территории проклятой пустоши, и это сейчас играло отнюдь не на руку разбойникам. Разбойники. Куду всегда отличался крепким телосложением и довольно большой силой. Именно благодаря этому ему удалось достичь некоторых вершин на поприще наемника. Но его вспыльчивый характер всегда подводил этого гиганта. Раз за разом ему приходилось менять отряды наемников, так как из-за него возникали многочисленные столкновения и ссоры среди наемников. В конце концов все наемники отказались иметь с ним дело. Несмотря на то, что он был довольно опытным бойцом и опасным противником, никто не желал иметь в своих рядах такого неуравновешенного человека. Некоторые даже поговаривали о том, что мать Кудра загуляла когда-то с Агром, в результате чего появился этот парень. Да, при его росте, парень выглядел чуть ли не квадратным. Слишком широкие плечи и мощные руки позволяли этому наемнику с легкостью управляться алебардой или двуручным мечом. Но даже это искусство не помогло ему в личной жизни и на поприще наемников. Поэтому ему пришлось искать заработок на стороне. Немного погодя он попал в этот приграничный городок, где намеревался стать поисковиком. Но слава неуравновешенного наемника и здесь настигла Кудра, в результате чего никто не хотел с ним идти в проклятую пустошь. А самому идти туда и случайно погибнуть в зубах местных тварей парень категорически не хотел. Пару раз ему удалось сходить на окраину проклятой пустоши и перехватить возвращающихся поисковиков. Расслабившиеся разумные попали в его руки, и так и остались на границе проклятой пустоши в виде трупов. Судя по всему, его действия не остались незамеченными, и торговцы сами предложили бывшему наемнику помочь им в их нелегком деле, ведь им нужно было создавать и поддерживать здоровую конкуренцию, а для этого было необходимо ликвидировать всех тех, кто не хочет поддерживать задумок и идей главного торговца этого города, ведь именно он придумал то, что все покупки в лавках торговцев должны производиться не за золото и монеты империи, а за артефакты и ингредиенты из тел местных тварей проклятой пустоши. Именно благодаря такому способу обмена торговцы буквально в считанные дни могли озолотиться. Но для этого им было необходимо убедиться в том, что никто не сможет самостоятельно вывести свою добычу за территорию этого города. Собрав команду из таких же полностью озверевших от неудач поисковиков, Кудр принялся старательно потрошить торговцев, на которых ему указывали из города. Естественно, что нужных людей он всегда пропускал беспрепятственно. Для этого он разработал целую систему знаков и сигнализаций. На тех телегах, которые нужно было пропустить, возница всегда сидел с каким-нибудь узорным хлыстом. Такой инструмент хотя и сильно и бросался в глаза, но также его было хорошо заметно и наблюдателям, сидевшим на деревьях при въезде в лес. Именно благодаря этому разбойники всегда вовремя узнавали, стоит ли им готовить засаду, или лучше отойти в сторону и пропустить очередной караван. Так прошло около года. В последнее время обстановка в городе накалилась. Какой-то дворянчик, ставший поисковиком, устроил там целую войну, убив главного торговца на поединке до смерти, обвинив всех торговцев в том, что они обворовывают империю. Да какое ему до этого было дело? Если бы этот молокосос попал в руки Кудра, то он никуда бы уже не смог пожаловаться. По крайней мере, бывший наемник был так уверен в своих силах, что совершенно не сомневался в том, что убьет этого дворянина одной рукой. Хотя кто-то пытался ему рассказывать о том, что этот молодой паренек был мастером меча, опытный наемник в такие сказки просто не верил. Все это было глупо и наивно. Как молодой дворянин мог стать мастером меча? Ведь даже мечником обычно становились хотя бы годам к 25, но сейчас вожака этой банды подобные подробности абсолютно не интересовали. Сейчас ему было интересно дождаться очередного торгового каравана. В последнее время практически все торговцы, которые ездили через этот лес, должны были быть его жертвами. Но вот один из последних караванов разбойники не стали трогать, ведь в этом караване ехала высшая вампирша и две жрицы дроу. Что поделать, но старый наемник очень сильно опасался подобных противников, и поэтому не желал с ними связываться. Может быть, его работодатель потом попытается ему что-либо предъявить, но пусть хотя бы тогда объяснит ему то, как сам Кудру и его люди должны были справиться с теми, кто владеет магией, и наверняка быстрее и сильнее обычного человека. Опытный наемник сомневался в том, что торговцы смогут ответить на этот вопрос, но его это не интересовало. В первую очередь его интересовало только то, что сейчас в его доме, который построили разбойники, его ожидала женщина. Да, эта крестьянка когда-то отказала наемнику, зато теперь она была в полном его распоряжении. Более того, эта дура сама хотела быть женой ловкого и жестокого главаря разбойников. Даже собиралась родить ему ребенка. Как только Кудр подумал об этом, рубленное лицо наемника искривилось в злой усмешке. Неужели эта дура так была наивна? Она ему нужна только для того, чтобы он мог, что говорится, спустить пар. Не более того, когда-нибудь, когда Кудр заработает достаточно денег для того, чтобы купить себе дворянство, он женится на дворянке. Среди дворян хватало бедных и обедневших родов, поэтому для них родственник, у которого будут деньги, окажется совершенно не лишним. А крестьянке в этой жизни места просто не будет. Подумав о будущей светской жизни дворянина, которым он когда-нибудь станет, главарь шайки разбойников задумчиво прикрыл свои глаза. Сейчас, пока не было никаких целей для его головорезов, бывший наемник мог даже помечтать. До этого у него было все необходимое. В том добротном сарае, который сейчас охраняли оставшиеся в лагере разбойники, находился весь основной куш, который захватили за последнее время разбойники. А самые дорогие артефакты Кудр старательно прятал в свою собственную сокровищницу, которую смастерил под полом своего дома. Он говорил, что там они будут в сохранности, ведь остальные разбойники тоже хотели получить часть своих сокровищ, которые им предназначались. Хотя на самом деле, все эти артефакты должны были достаться только одному – Кудру. Больше никто не имел права на те деньги, которые он получит за продажу этих артефактов. Бывший наемник уже отлично знал, что все эти артефакты можно продать за довольно крупные деньги на территории столицы империи Рикон. Именно поэтому торговцы старательно перехватывали с помощью его головорезов всех своих конкурентов. Но несмотря на то, что эти торговцы, устроившие себе подобный бизнес, снабдили его и его людей хорошим оружием и даже защитными амулетами, Кудр не питал к ним никакой привязанности. Ведь он знал не понаслышке, что эти торгаши точно так же постараются перерезать и ему глотку, как только он станет им просто не нужен. Поэтому опытный наемник старательно готовил себе путь для бегства, отлично понимая, что эти торговцы не смогут объявить его преступником. Ведь если старый наемник попадет в руки тайной службы, то все шалости этих торговцев станут известны великому герцогу Курас, который руководит этой страшной службой. Задумавшись о том, какая ждет судьба того, кто попадет в казематы этой службы, бывший наемник совершенно не обратил внимания на происходящее рядом, ведь он сейчас мечтал. Но внезапные всхлипы и стоны привлекли его внимание. Повернувшись в сторону странных звуков, наемник совершенно неожиданно увидел то, что от его банды фактически никого не осталось. Практически все его разбойники сейчас лежали мертвыми на земле, а над ними с двумя короткими окровавленными мечами стоял странный молодой паренек, с холодными, словно ледяными, изумрудными глазами. Кровожадно усмехнувшись вожаку разбойников, этот парень тихо оскалился в кровожадной усмешке. Заметив на его руке перстень, наемник похолодел в душе. Это был тот самый дворянин, про которого ему рассказывали. Это был действительно мастер меча. Иначе как этот хлипкий паренек мог бы перерезать почти 40 разбойников, совершенно не издав ни единого лишнего звука, чтобы привлечь к себе внимание? Нервно дернувшись в сторону, Кудр бросил короткий взгляд туда, где находился их лагерь. Сейчас он рассчитывал только на то, что ему удастся вырваться из этой ловушки и захватить свой ларец с сокровищами. Внезапно рассмеявшись, молодой дворянин привлек внимание главаря разбойников и как-то странно скосил свой взгляд, словно показывая ему на что-то, стоявшее немного в стороне. Там лежал тот самый сундучок, на который так рассчитывал бывший наемник. Вернее сказать, он рассчитывал на содержимое этого сундука. Но каким образом сокровищница разбойников оказалась здесь? Внезапно Кудр заметил еще и то, что возле сундука лежит отрубленная голова его женщины. С ужасом он понял, что для этого дворянина не существует ничего святого. Значит, этот головорез уже успел побывать в лагере банды, где теперь нет ничего живого. Ярость затопила душу старого наемника. Привычно перехватив руками свою алебарду и взвыв от ярости, бывший наемник бросился вперед. Сейчас ему предстояло принять бой. Бой насмерть. Он знал, что его не выпустит живым. Да, честно говоря, Кудрый не собирался бежать. Этот урод посмел убить его женщину. Ту самую дуру, которую мечтал убить сам наемник. Именно поэтому его сейчас могла успокоить только смерть этого дворянина. Ведь он позарился на то, что принадлежало разбойнику. Бросившийся вперед и старательно размахивающий алебардой наемник внезапно потерял из вида тонкую фигуру молодого дворянина. Странно было и то, что в его глазах внезапно все потемнело. Покачнувшийся лес бросил свою траву навстречу бывшему наемнику. Уже падая на мягкую траву, Кудр с нескрываемым удивлением понял, что его просто убили. Как это произошло, опытный боец так и не понял. Видимо, мастерство у них было действительно на разном уровне. Но уже было поздно о чем-либо сожалеть. Виконт, убедившись в том, что великан, который был главарем разбойников, уже не сможет как-либо ему навредить, Горзу еще раз внимательно осмотрел площадку, которая была завалена трупами разбойников. Благодаря тому, что он сумел к ним подобраться со спины, виконту удалось уничтожить фактически весь отряд, раньше, чем они поняли то, что происходит. Лишь только сам вожак этой банды, находившийся немного в стороне от общей группы, успел вовремя понять, что они подверглись нападению более страшного противника, чем ожидали. Видимо, этот гигант намеревался попытаться сбежать, так как он нервно дернулся в сторону и скосил в сторону лагеря свой глаз, словно пытался увидеть сквозь лес те самые дома, где виконт обнаружил нескольких женщин и охранявших разбойников. Судя по поведению, эти женщины находились среди разбойников добровольно, поэтому их судьба была предрешена. Женщину, которая пыталась наброситься на дворянина с ножом, он убил прямо на месте, отрубив ей голову одним движением. Эта голова и сыграла дополнительный стимул для вожака разбойников. Ведь Горзу не собирался гоняться за ним по всему лесу, если бы тот вздумал, конечно, убежать. Но, видимо, тот ларец, который в тайнике под полом его дома обнаружил виконт, и голова его женщины заставили все-таки вожака разбойников броситься в бой. Заорав что-то нечленораздельное, гигант бросился на своего противника, яростно вращая алебардой. Возможно, кого-то подобное действие и напугало бы, но только не того, кто стал мастером меча в школе ласки. Аккуратно уйдя в сторону от вращающейся алебарды, Горзу нанес короткий удар в подмышку гиганту, в самое слабое место его доспехов. Клинок легко пробил тонкую кольчугу и вошел в сердце. Именно на этот удар и рассчитывал молодой дворянин, так как считал его чистым и достойным. Да, возможно, это было бы и не нужно в отношении обычного разбойника, но проявить хоть какое-то уважение к тому, кто не бросился бежать, а постарался убить своего врага, парень был просто обязан. Убедившись в том, что среди разбойников не осталось никого в живых, молодой дворянин быстро обчистил трупы, старательно собирая их в одну кучу, после чего бросил в кучу тел зажигалку, тот самый артефакт, с помощью которого можно было сжечь все на территории 3-4 шагов. Именно так он и уничтожил сам лагерь этих разбойников после того, как забрал у них все награбленное. Видимо, в последнее время разбойники опасались контактировать с торговцами из города, раз их весь далеко не маленький амбар оказался забит товарами. Но виконту эти товары могли пригодиться в столице. Уничтожив трупы разбойников, молодой дворянин привычно разыскал среди кустов своего коня, который довольно хрумкал очередной веткой, после чего вскочил в его седло. Его ждала столица, и задерживаться здесь больше не было никакого смысла. Уничтожив разбойников, молодой дворянин получил подтверждение того, что в этом был замешан также и градоначальник приграничного городка. Уже только это заставляло парня сообщить о подобном непотребстве самому императору. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин направил коня вдоль дороги. Сейчас его абсолютно не интересовало то, что происходит в лесу, ведь он все же добился своего, уничтожив ту самую банду, которую прикормили торговцы из приграничного городка. Пока они поймут, что произошло, уже будет поздно. Возможно, кто-то из них и успеет сбежать из империи, но это будут явно не все. Большинство торговцев наверняка будет рассчитывать на то, что молодой дворянин забудет про свои обещания, данные обычным гражданам империи. Продолжая усмехаться своим мыслям, Гарзу уже привычно бросил вперед, по курсу своего движения, плетение обнаружения и наблюдения. Даже несмотря на то, что сейчас он находился на территории империи, молодой дворянин не собирался расслабляться или позволять спокойствию и тишине ввести себя в заблуждение. Ведь он отлично знал, что за любым из этих кустов может находиться очередной разбойник. Как он и ожидал, буквально за соседним поворотом на деревьях сидело еще два наблюдателя этой банды. Они еще не поняли того, что уже произошло с их товарищами. Поэтому для них было большим удивлением получить по ножу в глаз от проезжающего мимо дворянина, который вроде бы на них даже и не смотрел. Обобрав и эти трупы, виконт направился дальше. Сейчас ему нужно было торопиться, так как каникулы катастрофически быстро заканчивались, а у него еще было достаточно дел в столице, которые необходимо было порешать до начала учебного года. Поэтому, совершенно не сомневаясь в том, что он делает, Гарзу снова хлестнул своего коня плетью по крупу, посылая его в галоп. Что тут можно было сказать, ведь этот толстяк уже сильно застоялся за все это время, которое провел на сытных кормах в конюшне. Теперь коню предстояло отрабатывать все то, что он сожрал за эти 2,5 месяца. Судя по всему, и по недовольному ржанию этого толстяка, подобное состояние дел его категорически не устраивало. Только вот молодого дворянина мнение коня совершенно не интересовало. Глава 6. Великое княжество Карион. Так что же мне теперь делать, отец? Сиара виновато опустила голову, стараясь хотя бы искоса наблюдать за перемещениями древнего вампира, который не находил себе места и метался по своему кабинету из угла в угол. Я действительно не хотела такого развития событий, но получилось так, что я теперь нахожусь в вечном долгу жизни перед этим человеком. Более того, я могла бы благодаря этому долгу попытаться к нему приблизиться. Но виконт Гарзу категорически отрицает какую-либо возможность общения между нами. Оказалось, что он является племянником графа Марин, и сейчас считает себя вправе ненавидеть нас за то, что мы сделали с их семьей. Кроме того, отец, виконт старательно проверил все то, в чем обвинялся его дед, старый граф Марин. Проверил, говоришь, внезапно остановился древний вампир и внимательно посмотрел на свою дочь, после чего подошел к окну, выглянул в него наружу. И что же он выяснил? Дело в том, что с его выводами я вполне согласна. Девушка мрачно посмотрела на своего отца и тихо шмыгнула носом. Ситуация далеко не однозначная, ведь первокурсник Академии магии, которым в то время был старый граф Марин, ни в коей мере не мог бы использовать такую магию, какая была использована против моей сестры. Более того, этот дворянин не смог бы вообще использовать магию, тем более из гримуара, так как был всего лишь магом-первокурсником, да еще и по стихии воздуха. Это в принципе невозможно. Виконт сказал мне, что его родственника просто подставили, или же вполне возможно, что он взял на себя чужую вину, чтобы снять вину с империи. Древний вампир медленно повернулся и посмотрел на свою дочь. Судя по его нахмуренному лицу, он сейчас очень внимательно обдумывал слова своей дочери. Ведь если она права, то ситуация выглядит даже со стороны очень плохо. Получается, что великий князь вампиров 7 десятков лет мстил совершенно не тому человеку, и в результате было пролито много лишней крови. Все это говорило только о том, что великому князю Нураду все равно чью кровь проливать, лишь бы была какая-нибудь надуманная причина. В результате мог очень сильно пострадать его имидж, и имидж его семьи. Тихо скрипнув зубами, древний вампир снова выглянул в окно из своего кабинета. Его состояние души сейчас было написано на лице. Мрачнее были только грозовые тучи. Девушка знала о том, о чем сейчас думает ее отец. Если граф Марин абсолютно не виноват в том, что произошло с его старшей дочерью, то кто же тогда виноват на самом деле? Кто посмел нанести удар в спину ее сестре и его дочери? Кто этот негодяй, который воспользовался тем, что на территории Академии магии Империи Рикан высшая вампиресса чувствовала себя в полной безопасности и в результате позволила сделать с ней то, что произошло. Судя по всему, великому князю было сейчас не до разговоров. Косо взглянув на присутствующую в кабинете девушку, он кивком головы отпустил ее, давая понять, что ему нужно очень сильно поразмышлять над ее словами. Молодая княжна тут же постаралась буквально испариться из помещения, в котором сейчас можно было услышать то, как скрипят мысли в голове у древнего вампира. Девушка не понаслышке знала о том, насколько важно соблюдать некоторые правила, благодаря которым в этом мире боялись и уважали членов ее семьи. И одним из этих правил было именно то, которое, как оказалось, за эти 70 лет было нарушено самим великим князем несколько раз – не проливать чужой крови понапрасну. Если подозрения Виконта Горзу верны, а так все и получается, то его старого родственника просто подставили под удар вампиров. Если он поступил так по собственному желанию, стараясь выгородить императора и империю, то честь ему и хвала. Вот о таком дворянине правитель государства мог только мечтать, ведь это была верность высшей категории. Принести в жертву фактически всю свою семью, и при этом ничего не получить в ответ. Сиара помнила все то, что ей пришлось изучать про семью, так называемых, врагов. За время существования этого рода, в их положении ничего не изменилось, особенно за последние 70 лет. Если бы император хотел хоть как-то отблагодарить верного дворянина, то наверняка бы сделал что-то такое, что было бы очень заметно. Однако ничего подобного не произошло. Возникал вопрос, неужели император людей настолько неблагодарный и разумный, что позволяет себе так разбрасываться верными дворянами. Хотя теперь девушка понимала ту ненависть и злость в отношении представителей ее расы, которые буквально излучал этот молодой дворянин, который так интересовал ее отца. К ее сожалению, теперь, после того как он спас девушку в проклятой пустоши, она вынуждена защищать его от поползновений своих собственных родственников. Это звучало очень обидно, так как ее отец наверняка хотел всего лишь обратить этого парня, чтобы иметь среди своих подданных абсолютного мага. Кому-то подобное решение вопроса может показаться жестоким, но девушка отлично знала, что в таком случае этот парень мог бы получить вечную жизнь. Достаточно было бы прожить лет 500 в темноте, после чего Виконт Горзу стал бы высшим вампиром и смог бы спокойно продолжить свое обучение в академии. Честно говоря, молодая княжна задумывалась о том, что было бы интересно посмотреть на того вампира, который бы получился из этого виконта. Опытный боец был и так опасен даже для высшего вампира. В этом девушка убедилась тогда, когда виконт разделался с измененными оборотнями. Да, она тогда внимательно осмотрела практически весь участок местности, где произошел тот бой. Никаких следов разорванных свитков с магическими плетениями она не обнаружила. Значит, этот дворянин и молодой маг использовал собственную силу для того, чтобы сражаться с довольно опасным и агрессивным противником. Если это все было так, то княжне следовало задуматься по поводу того, с кем на самом деле она имела дело. Если виконт является опытным магом, то может преподнести много сюрпризов тем, кто ему не желает добра. Подумав об этом, молодая вампиресса усмехнулась, представив себе лица тех магов, которые попытаются отыграться на молодом дворянине тогда, когда он попадет на соревнования между различными студентами Академии магии. Княжна уже знала о том, что таким образом в Академии стараются развивать боевых магов, которые, столкнувшись с тем, что кто-то из магов является более сильным противником, стараются учиться и развиваться, чтобы в следующий раз суметь справиться даже с таким противником. Хотя для девушки подобное выглядело довольно глупым, ведь студенты, второкурсники Академии вряд ли бы смогли использовать какие-либо серьезные боевые плетения против тех же студентов хотя бы 4-го курса. И это не считая выпускников. Особенно учитывая то, что молодой дворянин уже успел отметиться в Академии, встретив острием своего клинка их старые правила, касающиеся отношений старших курсов с младшими. Да тогда дуэли не получилось, ведь вмешалась принцесса Лариза и дочь великого герцога Курас. В результате виновник произошедшего был вынужден извиняться. Хотя надо признать, что виконт Горзу тогда тоже вел себя довольно агрессивно, и все же сумел доказать старшим курсам то, что не является безобидной целью для них. Конечно, сейчас они все надеются отыграться на нем во время этих тренировочных поединков, и наверняка будут пытаться использовать магию самого максимального уровня, которую только смогут задействовать, чтобы наказать наглеца. Представив себе их удивленные лица, когда они столкнутся с опытным магом в лице второкурсника академии, княжна тихо усмехнулась. Она просто не могла себе представить того, по какой причине этот молодой маг был вынужден пойти в академию, ведь он, на самом деле, может использовать довольно мощные боевые плетения. Сиара сама видела, когда он раздевался со стаей измененных оборотней, что он использовал минимум два мощных боевых заклинания фаербола, ледяных иглы, по крайней мере, одно заклинание из магии земли. Одно это говорило о том, что такой маг очень опасен в бою, ведь он использовал одновременно заклинания и плетения, имеющие отношение к абсолютно разным первичным стихиям магии. Как такое возможно, девушка просто не понимала. Поэтому всему этому было только одно объяснение: виконт Гарзу действительно является абсолютным магом, и в результате может оперировать разными плетениями, которые между собой могут быть никак не связаны. Отлично понимая то, что во время таких учебных поединков студенты обычно готовятся заранее к столкновению со своим противником, девушка также понимала и то, что здесь им будет очень сложно приготовиться к чему-то одному. Дело в том, что когда студенты готовятся к столкновению с каким-либо из магов в академии, они заранее просчитывают свою защиту против атак этого студента, противника. Ведь это легко сделать, когда ты знаешь течение его магии, к которой тот имеет отношение. А как сделать подобное в отношении абсолютного мага, который использует одновременно все четыре стихии магии? Это просто невозможно. Кроме того, княжна по какой-то странной причине была уверена в том, что виконт на этих учебных поединках действительно сможет преподнести какие-то сюрпризы тем, кто уже уверен в своей победе. В чем это будет выражаться, девушка просто не знала, но для нее было достаточно хотя бы немного знать взрывной характер этого странного молодого человека. Честно говоря, Сиара не понимала того, по какой причине она все последнее время думает об этом парне. Неужели действительно она так переживает по поводу своего вечного долга жизни? Но ведь отец пообещал ей то, что разберется с этим самостоятельно. Но мысли девушки теперь были постоянно заняты этим парнем. Она постоянно вспоминает его ледяные изумрудные глаза, которые смотрят на нее, как на пустое место. Честно говоря, молодой княжне было очень обидно за такое отношение со стороны дворянина. Неужели она ничем не привлекала его? Ведь все говорили ей, что она довольно красива. Сиара уже привычно пришла в то подземелье, где стоял кристаллический саркофаг с телом ее сестры. Присев возле него, девушка принялась жаловаться безмолвному телу о том, как ей тяжело приходится без самой лучшей своей подруги. Ведь сейчас девушке даже некому пожаловаться на этого грубого чурбана, которым является виконт Гарзу. Сиара просто не могла понять его поведение. В академии он вел себя словно ледяной великан, ведь не зря же ему дали такое прозвище. Но в проклятой пустоши и рядом, в приграничном городке, девушка четко видела у него эмоции. Значит, он может улыбаться и смеяться. Но по какой причине он вел себя именно так, словно бездушный голем, по отношению к ней? Да, конечно, она превосходно знала о том, что между ними пролились реки крови. Но ведь она была красивой девушкой. А там, в проклятой пустоши, ее одежда была сильно разорвана. Молодая вампиресса только потом обратила внимание на то, что фактически щеголяет голым торсом. Через некоторое время она вспомнила об этом, и о каких-то нормах приличия, и поэтому постаралась подвязать свою грудь, которая была далеко не маленькая. Но по какой-то причине парень абсолютно не обратил внимания на то, что рядом с ним находится полуголая девушка. Создавалось впечатление, что ему все равно. Сиара даже попыталась его намеренно спровоцировать, пытаясь заговорить с ним, в надежде на то, что он хотя бы посмотрит на нее. Но скользнувший по ее лицу ледяной взгляд изумрудных глаз дал понять девушке о том, что она не интересует его абсолютно. Неужели так бывает? Жалуясь своей сестре на этого бездушного человека, который абсолютно не обращал внимания на молодую девушку, вампиресса даже не обратила внимания на то, на что похожи сейчас ее жалобы. Ведь она в первую очередь пыталась вылить свою боль души от того, что теперь зависит от этого парня так, как ей бы категорически не хотелось. Да, Сиара хотела сама его использовать, а потом сделать рабом. Такой раб сделал бы честь ее клану. Но проблема была в том, что ситуация получилась обратной до невозможности, и теперь девушке необходимо было хоть как-то ее исправить. А как ее исправить, если этот молодой дворянин категорически не желает принимать от нее какую-либо помощь? Более того, он является человеком, а значит может прожить около 150-200 лет, и то, только потому, что он является магом. Но даже если ему удастся прожить хотя бы лет 300, молодая вампиресса просто не знала того, каким образом она сможет отдать ему этот вечный долг жизни. Да, Сиара помнила то, что ее отец пообещал приложить все усилия, какие только возможно, чтобы помочь ей в разрешении этого вопроса. Но проблема была в том, что этот вопрос не так-то легко было решить, и в результате, все кланы вампиров могли обвинить ее семью в том, что они не отдают в подобные долги. Подобное оскорбление могло стать довольно опасной проблемой, ведь потеряв уважение других кланов, великий князь может потерять также и власть, а этого девушка категорически не желала. Честно говоря, она бы с большой радостью постаралась бы сама обратить этого парня, чтобы заставить его проявлять в отношении себя эмоции, хоть какие-нибудь, хоть ненависть или злость, но чтобы он смотрел на нее. Внезапно в ее голове промелькнула мысль о том, что было бы неплохо заставить этого раба, в которого превратился бы виконт Гарзу, мыть ее тело тогда, когда она принимает ванну. Представив себе то, как его руки скользят по ее гладкой коже, девушка замерла. Внезапно Сиара встряхнулась и испуганно оглянулась. Девушка опасалась того, что кто-нибудь мог заметить то, как она замечталась и главное, о чем она мечтала. Эти мысли были настолько странными и волнующими, что молодая вампиресса просто растерялась. Быстро извинившись перед своей сестрой за произошедшее, молодая княжна бросилась в собственную комнату для того, чтобы попытаться прийти в себя. Жар, который охватил ее тело от одной мысли о том, что этот парень дотронется до ее кожи, заставил молодую девушку вздрогнуть. Она понимала, что происходит что-то непонятное, но что именно, она просто не знала, и для этого ей нужно было уединиться. Раньше, когда ее сестра могла ей отвечать, Сиара могла бы с ней посоветоваться. Более того, она могла даже поговорить об этом со своей матерью. Тем более, что ее мать была из рода архидемонов и суккубов. Соответственно, она знала, как нужно бороться с мужчинами. Но сестра сейчас лежала в этом саркофаге, закованная в оковы вечного сна. А мать, чтобы мать не сошла с ума от ярости и не натворила бед, отец был вынужден заточить ее в кристалл. Сейчас молодая вампиресса даже не могла себе представить того, что ему придется перенести, когда ее мать все-таки высвободится из кристалла, ведь тогда ее отцу будет мало места на всей земле Ринара. Хотя, честно говоря, молодая вампиресса с большим удовольствием бы поглядела в щелку двери, на то, как отец будет изворачиваться, когда попадет в цепкие руки матери. Ведь девочкам, когда они были маленькими, очень нравилось наблюдать за тем, как после ссоры мирятся их родители. Честно говоря, видимо, в девочках говорила часть крови их матери, которая имела отношение к демонам, суккубам. И сейчас девушка не могла понять того, что с ней происходит. Хуже было то, что ей просто ни с кем было посоветоваться. А время шло. Скоро закончатся каникулы, и ей придется вернуться в академию, где она опять столкнется с этим виконтом. Если он будет себя вести и дальше так, как ледяной чурбан, то молодая вампиресса может не сдержаться и натворить дел. Ведь она хочет, чтобы он проявлял в отношении нее хоть какие-то эмоции, хоть какие-то, а не смотрел на нее так, словно она пустое место. Сердито фыркнув своим мыслям, молодая вампиресса ускорила свой шаг, торопясь как можно быстрее дойти до своей комнаты. Сейчас только там девушка чувствовала себя в безопасности, словно в уютном гнездышке. Да, кто-то мог бы напомнить Сиаре про то, что у нее же есть еще и отец, но ведь он был мужчиной, мужчиной. Что он мог посоветовать молодой девушке, которую заинтересовал парень? Правильно, ничего. Сердито фыркнул, Сиара словно ураган ворвалась в свою комнату и громко хлопнула дверью. Сейчас она не желала никого видеть и хотела побыть наедине сама с собой. Молодой вампирессе нужно было разобраться со своими мыслями и эмоциями. Ее отец неоднократно говорил о том, что лишние эмоции могут стать ее собственной бедой и отдать в руки врага, а подобного девушка себе не желала. Да, внутри нее текла кровь архидемона. Возможно, именно эта кровь сейчас и кричала в ней. Поэтому молодой княжне просто необходимо привести свои мысли в порядок и успокоить свою кровь. Только вот как это сделать, если бы она только это знала.